Часть вторая. Хрупкие части. Глава четвертая. Две змеи в день. Мировой рекорд человека, пробежавшего 100-метровую дистанцию на двух ногах, составляет 9,58 секунды. Каков мировой рекорд в беге на 100 метров для человека, бегущего на четвереньках? А. 8,32 секунды. Б. 15,71 секунды. В. 22,92 секунды. Г. 45,03 секунды. Я был весьма тощим ребенком. Когда получал свои первые водительские права, во мне было 168 сантиметров роста и 43 килограмма веса. До сих пор удивляюсь, почему хотя бы ради собственного самоуважения я не поднабрал немного веса. А еще в детстве я занимался множеством различных видов спорта. Сочетание худобы и очень высокой активности вело к изрядному количеству сломанных костей. Я вполне преуспел в столкновениях с заборами, защитниками и прочими препятствиями. И всегда сразу понимал, когда ломал кость. Уровень боли при этом отличался от других травм. Спустя все эти годы у меня до сих пор остается впечатление, что если вы задаетесь вопросом, сломали ли вы кость, значит, кость не сломана. Когда кость ломается, ваше тело сообщает об этом четко и ясно. Иногда вы можете продолжать играть, превозмогая боль от ушиба или растяжения, потому что такая боль менее интенсивна. Боль при переломе — острая и непрекращающаяся, и нет никаких сомнений в том, что следует прекратить двигать суставом и обратиться за помощью. Постепенно я немного поправился и перестал так часто посещать травмпункт. У меня был долгий период без повреждений, пока несколько лет назад, будучи преподавателем и играя с коллегами в баскетбольной команде, я снова не получил травму. Большинство других команд лиги состояли из студентов. Это уже не сулило ничего хорошего. Вероятно, было не лучшей идеей встать из-за стола, размяться пару минут и попытаться угнаться за группой молодых студентов на баскетбольной площадке. Помню, как стоял под корзиной и делал ложный бросок. Защитник подался на финт, но вместо того, чтобы забросить мяч, я рухнул на пол. Я сразу понял, что порвал переднюю крестообразную связку — ПКС. За годы игры в баскетбол я пережил бесчисленное количество вывихов лодыжек и коленей, растяжений и перенапряжения связок и сухожилий, но никогда не разрывал их полностью. Эта боль была иной. Подобное я испытывал при переломе кости. Полагаю, что восстановление передней крестообразной связки — это интересный опыт для любого, но особенно для профессора анатомии. После многих лет преподавания строения колена мне удалось на собственном опыте убедиться в его хрупкости. Мне повезло с травмой, я уберегся от какого-либо сопутствующего повреждения. Разрыв ПКС часто сопровождается разрывом медиальной коллатеральной связки и медиального мениска, ситуации, известной как несчастная триада. Благо, я избежал ее и прошел по сравнительно простому сценарию восстановления только одной связки. Обычно самым распространенным первым шагом при реконструкции ПКС является изъятие частички собственного тела для использования в операции, сценарий «Ограбь Петра для уплаты Павлу». Два наиболее популярных метода реконструкции включают в себя взятие либо части сухожилия надколенника, толстого куска ткани под коленной чашечкой, либо кусочка одной из мышц подколенного сухожилия, проходящего вдоль задней области ноги. Затем хирург-ортопед использует полученную ткань для создания новой ПКС. Восстанавливать порванную ПКС не обязательно. Эта связка обеспечивает повышенную устойчивость колена, особенно при таких движениях, как скручивание и поворот, но вполне можно обойтись и без нее. У меня был друг в аспирантуре, тоже порвавший ПКС при игре в баскетбол. Он решил не восстанавливать ее и продолжил свою карьеру с порванным коленом. После того, как опухоль спала и боль ушла, его повседневная жизнь с разорванной связкой особо не изменилась. Вероятно, ему сложнее обмануть защитника с помощью перекрестного дриблинга, но можно весьма эффективно идти по жизни и без этого смертоносного приема. Прошло уже почти 20 лет, а он до сих пор не восстановил колено. Фактически, до того, как хирургические методы стали более совершенными и эффективными, профессиональные спортсмены нередко продолжали карьеру с травмами коленей. Полагают, что несколько спортсменов, в том числе Микки Мантл и Джон Амат, большую часть своей карьеры играли с порванными крестообразными связками. Микки Мантл, и Джон Амат, известные игроки в американский футбол. Я же хотел иметь возможность уверенно передвигаться по спортивной площадке в будущем, поэтому подробно прочитал о двух методиках восстановления и выбрал хирурга, который реконструировал ПКС с помощью трансплантатов подколенного сухожилия. Такая методика обычно предполагает несколько более длительную реабилитацию, но она также снижает вероятность остаточной боли в колене. Этот компромисс показался мне приемлемым. В день операции я убедился, что мне отметили ту ногу, которую нужно резать. Путаница сторон при хирургических операциях, на удивление, распространена. Одно исследование, проведенное в хирургических отделениях штата Колорадо в течение 6,5 лет, выявило 107 случаев, когда оперировали не ту сторону, и еще 25, когда оперировали не того человека. Прижал к лицу анестезиологическую маску, начал обратный отчет от 100 и отключился еще до того, как дошел до 90. Спустя несколько недель я пришел в кабинет хирурга на свой первый повторный визит. У меня было несколько вопросов о графике реабилитации, а еще я хотел узнать мнение врача о том, как прошла операция. Он оставил пару комментариев, которые запомнились мне навсегда. Хирург описал выемку на моем колене, в которую вписывалась крестообразная связка, как маленькую А-образную рамку, и, похоже, ни капельки не удивился тому, что связка порвалась. Во всяком случае, учитывая все виды спорта, которыми я занимался, он был удивлен, что она протянула так долго, и предположил, что в какой-то момент я сломаю и другое колено. Врач намекнул, что сустав близок к разрушению из-за размера и формы моей ПКС. Одна чересчур усердная серия обманных финтов наконец-то взорвала бомбу замедленного действия анатомии моего колена. Итак, от моей порванной ПКС мы переходим к совершенно новому набору проблем человеческого тела — ломотам и болям скелетной системы. Как и в случаях с проблемами головы и шеи, история болезненности наших костей, хрящей, связок и сухожилий коренится глубоко в прошлом. В этом разделе мы рассмотрим проблемные анатомические горячие точки по всему телу и начнем, пожалуй, с сустава, приводящего под нож хирурга больше людей, чем любой другой — с колена. Верхушка айсберга. Моя травма была далеко не уникальной. Каждый год миллионы людей рвут передние крестообразные связки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, CDC, только в США ежегодно 250 тысяч человек получают травмы ПКС. Значительная часть травм ПКС случается во время занятий спортом, но большинство из них, как и моя, происходит бесконтактным образом, а не в результате, скажем, жесткого подката. Самая распространенная угроза возникает из-за неловкого приземления после прыжка или неудачной постановки ноги для выполнения удара или поворота. Большинство людей не рвут ПКС, двигаясь по прямой. Подобные травмы чаще всего случаются в таких видах спорта, как футбол, баскетбол и американский футбол, где игроки большую часть игры прыгают или сильно упираются ногами, чтобы быстро изменить направление. Жизнь без занятий видами спорта со скручивающими движениями не гарантирует свободу от болей в коленях и травм. Связки, такие как ПКС и медиальная коллатеральная связка, чаще всего разрываются в результате острых травматических повреждений, связанных со спортом, но другие мягкие ткани колена могут быть повреждены и более щадящим образом. Междубедренной костью, фемурс по-латински, и большеберцовой костью голени, на латинском «тибиа», находятся мениски. Они действуют как амортизаторы и особенно подвержены травмам. Как и в случае со связками, мениски уязвимы во время скручивающих движений, но для их разрыва не требуется типичного скоростного характера травмы, как для разрыва связки. В одном из исследований, опубликованных в журнале The Knee, изучались истории болезни пациентов определенных хирургов за 8-летний период. Каждому пациенту проводили артроскопию из-за подозрения на повреждение мениска. Существование целого журнала, посвященного одному суставу, предполагает, что это проблематичное анатомическое образование. Авторы сосредоточили свое внимание на пациентах, впервые повредивших колени. Исключение случаев с рецидивами сократило список пациентов с 1236 до 392. И это значит, что более 2/3 обратившихся в клинику пациентов уже обследовались хирургом в прошлом по поводу проблем с коленями. Очевидно, что травмы колена порождают его последующие травмы. Почти треть, 113 из тех 392 пациентов, кто обратился к врачу впервые, не смогли квалифицировать свои травмы как спортивные или неспортивные. У них просто болели колени. Люди не знали, почему появилась эта боль, и хотели ее вылечить. Иными словами, многие пациенты повредили мениски, ведя жизнь в обычном повседневном ритме. Они не травмировали ноги в любительских матчах по выходным или поскользнувшись на бордюре. Их мениски изнашивались просто потому, что иногда такое случается. Исследование пролило свет на природу травм мениска. В частности, было подчеркнуто, что обычно они возникают вне зависимости от занятий спортом. Только 127 из 392 травм мениска, 32,4%, были связаны со спортом. В 152 случаях пациенты смогли четко определить характер травмы как не связанный со спортом. Интересно, что в большинстве случаев травмы не являлись причиной неспортивных повреждений менисков. Безусловно, было несколько ужасных аварий на мотоциклах или неприятных падений с лестницы, но наиболее распространенной причиной травм среди неспортивной группы было приседание. Да, всего лишь приседание. Простой процесс сгибания, чтобы что-то поднять, может привести к разрыву мениска. Люди с этой травмой часто попадают в операционную, потому что организм плохо справляется с самовосстановлением колена по причинам, которые мы рассмотрим в этой главе позже. Пожилые люди — не единственные жертвы травм, полученных при приседании. Как утверждается, приседание является наиболее частой причиной серьезного разрыва мениска у пациентов в возрасте до 30 лет в группе неспортивных травм. Думаю, это похоже на правду. Больше всего раз я приседал, когда мне было 20 или около того. Это были благонамеренные, однако глупые причины, например, попытка переставить диван или поднять девушку на руки. Когда становишься старше, уже платишь кому-нибудь помоложе, чтобы тот передвинул за тебя диван. А уж про поднятие на руки женщин с целью произвести на них впечатление и вовсе пора забыть. Жизнь в переходном периоде. Позвольте мне испортить вам финал главы. Наши колени подвержены травмам, потому что мы двуногие. С эволюционной точки зрения переход от хождения на четырех конечностях к передвижению на двух произошел не так уж и давно. В научном сообществе существует общее мнение о том, когда это произошло. Одними из самых ранних прямых доказательств являются окаменелые следы в Лаэтоле, в Танзании. Представители Australopithecus afarensis, вид Люси, оставили здесь свои следы 3,6 миллиона лет назад. Другие данные, основанные на окаменелых останках Ardipitheca ardi, Ardipithecus ramidus, отодвигают дату к возрасту 4,4 миллиона лет назад. Такой срок может показаться долгим, но 3-4 миллиона лет — всего лишь мгновение в общей хронологии жизни на Земле. Это последняя страница исключительно длинной книги. Если сжать всю временную шкалу Вселенной в один календарный год, как это сделал Карл Саган в книге «Космос», то 4 миллиона лет — это последние пару часов перед Новым годом. Глазу для сравнения потребовалось 375 миллионов лет, чтобы разобраться с переходом из воды на сушу, а это почти в 100 раз больше по времени. Я готов поспорить, что спустя 4 миллиона лет жизни на суше взгляд протоамфибии на мир был еще довольно размытым. Человеческое колено все еще устраняет огрехи на ранних стадиях своего переходного периода. Переключение с передвижения на четырех конечностях к ходьбе на двух не так уж тривиально. Какой-то особый гоминид, таксономическое семейство, включающее человека, наших вымерших близких родственников и предков, а также других человекообразных обезьян, не просто так спустился с деревьев и решил пробежать несколько километров на двух ногах. Должен был существовать переходный период. В попытках объяснить, как и почему произошел переход к бипедализму, прямохождению, учеными было выдвинуто целых 30 гипотез. Начало серии гипотез о прямохождении положил сам Чарльз Дарвин в 1871 году в книге «Происхождение человека и половой отбор». Его вторая по известности книга после «Происхождения видов», где он представил идею, позже получившую название «Гипотеза свободы рук». Многие другие авторы подхватили эту мысль в XX веке и уточнили сферу ее применения. размышляя обо всех преимуществах, которые могут дать свободные руки в плане использования орудий труда и оружия. Основной смысл научных гипотез состоит в том, чтобы подвергнуть их экспериментальной проверке и увидеть, выдержат ли они ее. Гипотеза не может считаться истиной сама по себе. Ученые собирают доказательства, а потом либо подтверждают, либо не подтверждают гипотезу. Если существует масса доказательств в поддержку гипотезы, термин меняется, и для описания идеи используются такие выражения, как «теория» или «закон». Вспомним теорию эволюции, теорию, закон гравитации или теорию атома. В других случаях доказательства приводят к отклонению гипотезы. Если идея никогда не проходила этапа экспериментирования и сбора доказательств, то она не имеет научного фундамента. Гипотеза свободных рук по многим аспектам столкнулась с проблемами, как только появились доказательства и прояснилась временная шкала человеческой эволюции. Если мы консервативно отнесем истоки прямохождения примерно на 4-5 миллионов лет назад, некоторые утверждают, что оно началось еще раньше, то останется по крайней мере пара миллионов лет, прежде чем появились первые указания на использование примитивных орудий, примерно 2-3 миллиона лет назад. В конце концов, произошел отбор в отношении таких видов поведения, как метание копий и размахивание молотками. Но использование инструментов не объясняет, почему вообще возникло прямохождение. К концу XX века появилось несколько новых идей. В рамках гипотезы терморегуляции предполагалось, что основным преимуществом двуногости по сравнению с четвероногой жизнью является значительное снижение затрат в отношении воздействия солнечной радиации. В более современных терминах можно описать это как разницу между стоянием в очереди на водную горку и загоранием на шезлонге у бассейна. Вы быстрее перегреетесь и получите солнечный ожог, отдыхая у бассейна, поскольку в таком случае существенно большая площадь поверхности вашего тела подвержена воздействию солнца. Четвероногие находятся в положении с более высокой степенью воздействия солнечных лучей. Поставьте их на две ноги, и вероятность перегрева снизится. По крайней мере, так думали. Эта гипотеза кажется весьма разумной, если предположить, что переход к прямохождению произошел в открытой среде саванны, где терморегуляция должна была стать серьезной проблемой, которую необходимо было преодолеть. Но по мере обнаружения в конце XX века все большего количества ископаемых свидетельств стало ясно, что такое предположение также ошибочно. Самые ранние окаменелые останки гоминидов происходят из лесной среды, которая, вероятно, была дождливой и влажной. Это открытие стало смертельным ударом по гипотезе терморегуляции. Как и использование орудий, более прохладное тело, скорее всего, являлось преимуществом, приобретенным двуногими гоминидами позднее, но не было частью первоначального стимула к отходу от четвероногого образа жизни. Обезьяна, идущая вброд. В гипотезе 21 века учитываются новые знания о влажной среде и предлагается радикально иная идея о том, как произошел переход к прямохождению. Общая теория земноводной природы, бипедализма, на мой взгляд, это скорее гипотеза, чем теория. Была предложена немецким антропологом и анатомом Карстеном Нимитцем в 2000 году. Предполагает, что критическим поведением эволюции прямохождения было передвижение вброд. Ее авторы полагают, что ранние гоминины спускались с деревьев в болота и низменные водоемы для добычи растений и мелких животных. Примерно 6-7 миллионов лет назад климат в Африке стал сильно изменчивым. В чрезвычайно влажные периоды, когда число болот и озер увеличивалось, передвигающимся вброд обезьянам приходилось принимать двуногую стойку, чтобы держать голову над водой. Прогулки вброд по болотам в поисках пищи со свободными руками должны были открывать новые возможности для добычи ужина. Получается, что Дарвин мог быть прав относительно полезности свободных рук, даже если и упустил момент их первоначального использования. Эта новейшая идея также хорошо согласуется с наблюдениями за двуногим передвижением современных человекообразных обезьян. Другие человекообразные обезьяны передвигаются в развалку и вынуждены изгибать ноги, чтобы принять прямую стойку. В отличие от людей, они не способны свести колени и стоять идеально прямо в расслабленном состоянии. В результате шимпанзе и гориллы очень быстро утомляются при ходьбе или стоянии на двух ногах на суше. Вам не обязательно верить мне на слово. Примите наиболее удобную для вас позу стоящего на двух ногах шимпанзе и посмотрите, как долго вы простоите в ней со слегка согнутыми ногами. Когда я это делаю примерно через 30 секунд, мне начинает болеть колени, а через минуту появляется боль в спине. 2 минуты такого положения, и мне становится совсем плохо. Я попробовал стоять так в течение 2 минут пару часов назад и до сих пор чувствую боль в спине. Вероятно, это был не самый умный способ проиллюстрировать вышесказанную мысль, но любопытство взяло надо мной верх. Добавьте в уравнение немного воды, и все изменится. Шимпанзе и гориллы естественным образом принимают двуногую стойку на мелководье. Их поведение поразительно похоже на то, как люди ходят по воде по пояс или по грудь, при этом поднимая руки над головой, если заходят достаточно глубоко. Ключевой момент общей теории земноводной природы, бипедализма, заключается в том, что подъемная сила воды снимает напряжение 4-главых мышц ног двуногих в согнутом положении и помогает поддерживать вес тела. Опробовав согнутую стойку двуногой обезьяны на суше и найдя ее, мягко говоря, трудной, я отправился в местный бассейн, чтобы опробовать ее в воде. Разница оказалась невероятной. У меня возникло ощущение, что я смог бы целый день простоять в обезьяньей стойке по пояс в воде. Ранее гоминины были способны простоять на двух ногах на суше всего несколько минут, но в воде они могли стоять часами подряд. Поддержка воды практически полностью снимает напряжение мышц. Когда вы стоите по пояс в воде, как обезьяна, нетрудно представить, каким образом вода могла стать необходимым мостиком к прямохождению. Она могла поддерживать тело гоминина во время перехода водоема вброд, одновременно позволяя использовать новую среду обитания. В одной из своих исследовательских статей на эту тему немецкий анатом Карстен Нимец, один из виднейших сторонников гипотезы земноводной природы, утверждает, что возникновение прямохождения через стадию перехода вброд является единственным сценарием, подходящим для преодоления значительного анатомического и функционального порога от четвероногости к двуногости. После моего опыта стояния в согнутом положении, подобно человекообразной обезьяне, на суше и в бассейне, я склонен думать, что общая теория земноводной природы, бипедализма, пожалуй, способна выдержать критику. Еще более свежая идея связывает происхождение прямохождения с совокуплением. Поскольку климат изменился, а добывать пропитание становилось все труднее и труднее, нехватка пищи стала особенно острой проблемой для самок. Важные обязанности по воспитанию детенышей ограничивали их способность добывать пищу на больших расстояниях. При таком сценарии должен был действовать сильный отбор самцов, способных обеспечить самок. Единственным способом, который самец мог добывать пищу и приносить ее обратно, было принять двуногую стойку и нести свою добычу в руках. Эту гипотезу сложно проверить, но есть некоторые современные доказательства в ее поддержку. Шимпанзе переходят на прямохождение, когда переносят особо ценные ресурсы. Автор гипотезы «Секс в обмен на пищу» Оуэн Лавджой из Кентского университета штата Огайо предполагает, что когда в род гомининов вошло моногамное поведение, это был исторический момент. Наградой для самца-кормильца по возвращении на стоянку могла стать верная самка. Благодаря прямохождению добычи пищи на больших расстояниях самцы, возможно, перешли от ударов по своей груди и оскаливания зубов к выяснению того, какой тип пищевых подношений лучше всего подходит для поднятия настроения потенциальной партнерши. Прошло несколько миллионов лет, а мужчины все еще пытаются разобраться в этом. По моему опыту, суп-пюре с зеленым луком, чесноком и поджаренным беконом обеспечивает хорошие шансы. Шимпанзе на беговых дорожках. Даже имея веские доказательства, подтверждающие некоторые из этих гипотез, мы, вероятно, никогда не сможем сказать со 100-процентной уверенностью, почему предки человека стали двуногими. Произошло ли это из-за дождя, снега, жары, холода, секса, поиска пищи, хождения вброд, ношения детей, переноски еды, разжигания огня, бросания и ловли камней, метания копий в огнедышащих инопланетных драконов или всего вышеперечисленного. Для нашей анатомии наиболее важно то, что это просто произошло. Поэтому теперь мы переключаем внимание на приспособление человеческого тела, делающие прямохождение возможным. Есть пословица: «Прежде чем бежать, научись ходить». Так было и с нашими предками. За первые пару миллионов лет двуногой жизни произошло несколько значительных анатомических изменений, сделавших возможной жизнь на двух ногах. Гомининам, если они собирались периодически стоять на земле, не крича от боли, требовалась достаточно серьезная перестройка скелета. Одним из наиболее очевидных различий в скелете обезьян и гомининов является угол наклона бедренных костей от тазобедренного сустава до колена. У шимпанзе бедренные кости почти вертикальны, тогда как у ранних гомининов и человека эти кости расположены под углом. Из-за этого у людей колени и ступни располагаются ближе друг к другу, ниже центра тяжести тела, что обеспечивает эффективный шаг с меньшим смещением веса тела. Нам не нужно ходить в перевалку, как шимпанзе, и помогает при решении такой немаловажной проблемы, как поддержание равновесия при ходьбе на двух ногах. С переходом на прямохождение таз также претерпел значительные изменения. Трансформации таза помогли перейти на двуногий шаг, но в результате изменилась форма родовых путей. Этот вопрос рассматривается в одной из последующих глав. Но если вкратце, изменения привели к тому, что рождение детей через такое узкое пространство стало серьезной и даже опасной для жизни проблемой для женщин. Еще одна важная перестройка произошла в форме позвоночника. Позвоночник четвероногих человекообразных обезьян имеет S-образную форму с центром тяжести, расположенным далеко впереди. Вследствие такой формы позвоночника при ходьбе на двух ногах шимпанзе приходится прилагать немало усилий, чтобы не опрокинуться. Это еще одна причина, почему они не могут долго оставаться в вертикальном положении, не уставая. Человеческий S-образный позвоночник располагает голову и туловище выше центра тяжести, а не перед ним. Как и в случае с другими изменениями, искривление позвоночника привело к значительному анатомическому компромиссу. На этот раз ценой стала человеческая эпидемия болей в спине, к которой мы вернемся позже и рассмотрим ее более подробно. Эти и другие изменения сделали людей очень эффективными ходоками. Чтобы понять, насколько эффективными, исследователи из Университета Аризоны для сравнения научили шимпанзе ходить по беговой дорожке, подключив их к оборудованию, измеряющему потребление кислорода. Это лишь вторая из самых странных историй о животных на беговых дорожках, которые я знаю, поскольку у меня есть друг, однажды заставивший бегать кровососущих летучих мышей по сделанным на заказ кружечным беговым тренажерам. Ученые научили шимпанзе ходить по беговой дорожке как на четвереньках, так и на двух ногах. Когда они проанализировали данные по группам, то обнаружили, что шимпанзе требуется примерно на 75% больше энергии, независимо от того, передвигались ли шимпанзе на четырех или на двух конечностях. На индивидуальном уровне некоторые шимпанзе передвигались на четвереньках более чем на 30% эффективнее. У других не было большой разницы между передвижениями на четырех и на двух конечностях. Образ жизни шимпанзе отражает их общую двигательную неэффективность. Они, как правило, не преодолевают более пары километров в день. Люди со своей непринужденной вертикальной походкой могут ходить целый день, не утомляясь. В исследовании участвовал один необычный шимпанзе, более эффективно ходивший на двух ногах, чем на четвереньках. У этого единственного выдающегося экземпляра, 33-летней самки шимпанзе, естественно, по кличке Люси, были немного более вытянутые колени и бедра. Она демонстрировала во плоти, а не посредством изучения окаменелостей, как у четвероногого животного может быть достаточно скелетных и мышечных вариативностей, которые обеспечивают возможность отбора признаков, благоприятствующих прямохождению. Шимпанзе, подобные Люси, смогли бы выжить, если бы джунгли затопило, и им пришлось бы ходить, приняв вертикальное положение. К сожалению, исследователи не заставляли ходить на четвереньках людей. Мне бы очень хотелось увидеть вариативность эффективности четвероногого передвижения у таких, как мы. Хотите — верьте, хотите — нет, но существует зарегистрированный мировой рекорд человека по бегу на 100 метров на четвереньках. Усейн Болт в беге на четвереньках — это Кеничи Ито из Японии, которому принадлежит мировой рекорд со временем 15,71 секунды. У Болта в беге на двух ногах рекорд составляет 9,58 секунды. Насколько поразительно видеть человекообразную обезьяну, ходящую на двух ногах, настолько же составляет задуматься вид человека, бегущего спринтерскую дистанцию, используя все четыре конечности. Поищите в интернете видео 100 метров на четвереньках, где Кеничи Ито устанавливает рекорд. Заодно это очень наглядно подчеркивает идею о том, что наше четвероногое прошлое на самом деле не такое уж и прошлое. Мениск-раскладушка. Переход на прямохождение доставил коленям множество проблем. Наиболее очевидной, пожалуй, является распределение веса. Четыре комплекта амортизаторов прекрасно распределяют вес у четвероногого, но у двуногого нагрузку несут только два комплекта. Выполняя двойную работу, эти амортизаторы изнашиваются и часто рвутся. Колено гоминина за несколько миллионов лет после первых шагов на двух ногах стало довольно громоздким, поскольку увеличенная площадь поверхности помогает справляться с возросшей рабочей нагрузкой. Форма амортизаторов также изменилась, поскольку естественный отбор подтолкнул анатомию в направлении, благоприятствующем передвижению на двух ногах. В каждом колене есть два амортизирующих мениска — латеральный, обращенный к внешней стороне колена, и медиальный, обращенный к внутренней стороне. Медиальный мениск не сильно изменился за время недавней эволюции человека. Он похож на полумесяц, имеет две вставки на большеберцовой кости и внешне напоминает медиальный мениск всех остальных приматов. Латеральный мениск — это структура, где существует значительная межвидовая изменчивость. У приматов есть три основные формы строения латерального мениска. У всех платеринов, обезьян нового света, латеральный мениск имеет форму полумесяца с одним выступом по голени. У всех катаринов, обезьян старого света, помимо человека, он имеет форму кольца с одной вставкой. Исключением являются орангутаны, чьи колени почему-то расположены так же, как у обезьян нового света. Если бы я был орангутаном, пишущим эту книгу, мне было бы интересно узнать, почему наши колени устроены как колени ревунов, а не как колени других человекообразных обезьян. Но как человека меня больше интересует исследование уникального человеческого латерального мениска. Орангутаны пусть сами разбираются в собственных эволюционных трудностях. Люди являются единственными приматами с латеральными менисками серповидной формы с двумя вставками на большеберцовой кости. Существует книга, все 407 страниц которой посвящены исключительно мениску. Ее название, как ни странно, «Заменискус». И в первой главе авторы описывают вторую вставку на большеберцовой кости как средство, помогающее поддерживать колено во время фаз опоры и поворота при ходьбе на двух ногах. Мениски развиваются очень рано. Они сформировываются уже к 8-й неделе беременности. Если их развитие проходит нормально, ни на одном из этапов процесса они не имеют дисковидную форму. Дисковидный латеральный мениск считается атавистическим признаком. Атавистическая черта развивается как возврат к предковой, а не к современной форме признака. Это иное явление, в отличие от зубов мудрости или аппендикса. Эволюционный компромисс заставил эти структуры оказаться в неловком и несовершенном положении, но они встречаются почти повсеместно. Атавистические черты — это редкие возрастные признаки, присутствующие только у тех людей, чьи тела по какой-либо причине забыли время и век, в котором они живут. Представьте себе автомобиль последней модели с кассетным магнитофоном в салоне или стильного студента колледжа с кнопочным телефоном-раскладушкой. Все остальное происходит в наше время за исключением одной поразительной атавистической особенности. Горючее и горячее. Другой способ осмыслить атавистические черты — рассмотреть геном как электронный документ, но такой, в котором еще присутствуют все ранние черновики истории. Вместо того, чтобы окончательно удалять весь старый текст, при внесении правок или написании нового, организм сохранил многие старые фрагменты, которые изложил более современным языком. Для примера сначала прочитайте следующий абзац, пропуская все зачеркнутые предложения. Кэти открыла дверь и вошла в свою квартиру после долгого рабочего дня. К ее большому удивлению, на кухне было горячее. Она сразу подумала о своих детях и побежала их искать. В оригинале автор использует схожесть написания слов «снэк» — закуска и «снэйк» — змея. В русском переводе Кайли открыла дверь и вошла в свою квартиру после долгого рабочего дня, К ее большому удивлению, весь пол кухни был усыпан закусками. К ее большому удивлению, весь пол кухни был усыпан змеями, зачеркнуто. Она сразу подумала о своих детях и быстро отправилась их искать. Зачеркнутые предложения представляют собой гены, все еще присутствующие в геноме, но уже не активные. Теперь взгляните на тот же абзац еще раз, но на этот раз прочтите три зачеркнутых предложения. В этой короткой истории есть три повторяющихся предложения. Или гена. В первом предложении старая версия фактически совпадает с новой. Возможно, вы даже не заметили перемен. В современной версии имя Кэти написано с одной буквой «Т», а в старой версии — с двумя. Подобное явление известно как тихая мутация, и когда она возникает в ДНК, то не вызывает изменений наблюдаемого признака. Трансформация происходит практически незаметно. Правка второго предложения также незначительна, требует всего двух мутаций. Но на этот раз изменение существенное. По одной из версий результат неожиданный, но приемлемый. На кухне находится горячее. В другой же версии на кухне оказалось горючее. Разница впечатляющая. В последнем предложении старая и новая версии на 100% идентичны. Это просто дополнительная копия информации, находящаяся в этом абзаце в спящем состоянии. Подобное явление довольно распространено. Иногда по всему геному разбросаны десятки копий генов. Несколько лет назад в детском саду мне попалась брошюра с запоминающейся опечаткой, и она вдохновила меня на аналогичную историю о горючем и горячем. В разделе, посвященном питанию, было написано, что каждый ребенок будет получать по две змеи вместо закуски в день. В брошюре не содержалось никакой дополнительной информации о том, каких змей будут давать детям. Все-таки хотелось бы, чтобы подавали что-то более-менее мясистое, а не какого-нибудь маленького садового ужа. Принимая во внимание, что геном человека содержит 3 миллиарда фрагментов кода, каждая клетка должна успешно составить историю из документа, содержащего 3 миллиарда букв. Это очень много букв, которые необходимо прочесть, не сделав ни единой ошибки. Иногда, читая дочери сказки на ночь, я ставлю перед собой задачу прочитать всю книгу до конца, не сделав ни единой ошибки. Это не так просто, как кажется, и по мере того, как размеры книг увеличиваются, становится все труднее. Напечатанные на одной стороне обычной копировальной бумаги шрифтом Times New Roman, 12-м кеглем и с сантиметровым межстрочным интервалом, все буквы истории человека или генома заняли бы 1 206 980 листов. Соответствующие математические расчеты провел профессор из Университета Миннесоты Джордж Майкл Миллер. Это краеугольный камень всей истории. Каждая клетка организма, за исключением зрелых эритроцитов, содержит всю историю, все 3 миллиарда букв. Чаще всего клетки считывают самую последнюю редакцию и используют только самые обновленные версии генов. Но время от времени клетки возвращаются к одному из ранее вычеркнутых генов, и в итоге на кухне оказывается горючее. Обращаясь к реальным примерам, иногда в теле воплощается более старый вариант, и ребенок рождается с хвостом. Серьезно. У каждого человека на ранних этапах эмбрионального развития имеется короткий хвостовой отросток, но обычно он уменьшается и исчезает еще до рождения. Однако в очень редких случаях во время внутриутробного развития в организме активируются некоторые примитивные гены. Отросток не уменьшается, и человек рождается с настоящим хвостом. Обычно не слишком длинным, но даже длиной всего в несколько сантиметров он выглядит у человека весьма впечатляюще. Введите запрос «хвостовой отросток» в Google Images, чтобы убедиться в этом. Один из моих любимых вопросов на неофициальных приемах такой. Выбирая одну из двух, вы бы предпочли короткий хвост или перепончатые лапы? Хвост можно спрятать, но перепончатые лапы очень хороши для плавания. Я выбираю то одно, то другое, но в целом рад, что могу рассуждать об этом чисто гипотетически. Не все атавистические признаки встречаются так уж и редко. Примерно у 5% людей есть хотя бы один дополнительный сосок. Эта классическая атавистическая черта, называемая добавочным соском, появляется в человеческой популяции примерно с такой же частотой, что и дисковидный латеральный мениск. В рейтинге обсуждаемых тем дисковидный латеральный мениск стоит гораздо ниже хвоста или дополнительного соска. Но в долгосрочной перспективе он с гораздо большей вероятностью вызовет проблемы. Хвосты обычно удаляются хирургическим путем после рождения без каких-либо побочных эффектов. И даже несколько дополнительных сосков обычно не мешают. Полагаю, они могли бы даже пригодиться в случае рождения тройни, потому что у немногих счастливчиков добавочные соски иногда даже функционируют. Неустойчивые колени. Я мог бы писать о человеческих хвостах и дополнительных сосках целый день, но вернемся к коленям и тому, почему они доставляют людям столько хлопот. В атавистическом дисковидном латеральном мениске обычно отсутствует заднее крепление к большеберцовой кости, и он нередко толще нормального серповидного мениска. На первый взгляд, толще звучит неплохо. В конце концов, все дело в амортизации, но более толстая дисковидная версия сильнее предрасположена к разрывам в сравнении с обычной. А разрыв мениска обычно означает хирургическое вмешательство. Одним из наиболее поразительных наблюдений относительно операций на коленях и суставах в целом является практически полное отсутствие крови. На занятиях по анатомии я показываю видео нескольких операций. Считаю, что всем будущим врачам и медсестрам лучше предварительно прояснить свое отношение к крови, прежде чем продвигаться дальше по медицинской стезе. Однако никого не начинает мутить при наблюдении за восстановлением передней крестообразной связки или мениска. Крови почти нет на протяжении всей операции. Включите на большом экране видео четырехсосудистого аортокоронарного шунтирования или удаления простаты, и вы увидите совсем иную картину. Хирурги тратят половину своего времени на остановку сосудистых кровотечений и отсасывание крови, и некоторые из моих студентов неизбежно переосмысливают свои карьерные планы. Они быстро понимают, что на таких предметах, как информатика или деловое администрирование, гораздо меньше шансов увидеть кровь и гной. Кровь переносит все необходимые материалы, используемые организмом для регенерации тканей. Восстанавливать колено — это все равно, что пытаться отремонтировать дом в отдаленной сельской местности. Без значительного кровотока самой большой проблемой является доставка материалов на стройплощадку. Колено сделать это не в состоянии, поэтому разорванная крестообразная связка останется такой навсегда, если не будет произведено хирургическое вмешательство. Ситуация совершенно иная. Скажем, со сломанной костью, когда тело часто может восстановить перелом, если оно остается неподвижным в течение достаточно длительного периода времени. Сломанная кость — это дом, расположенный рядом с автотрассой, позволяющий легко доставить новую кровельную черепицу и гипсокартон. Кровь течет сквозь кости, поэтому получить доступ к необходимым материалам для восстановления перелома очень легко. Именно из-за неспособности коленей и других суставов к самовосстановлению у нас есть хирурги-ортопеды. При менее совершенно хирургических методах старой школы лечение разорванных менисков часто включало полную менискоэктомию. Полное удаление мениска может оказаться эффективным в краткосрочной перспективе благодаря обилию в колене других хрящей. Даже если латеральный мениск целиком удален, некоторая амортизация все равно осуществляется медиальным мениском и суставным хрящом, присутствующим на концах костей. Однако в долгосрочной перспективе менискоэктомия направляет пациентов на путь к раннему артриту. Новые же методы направлены на сохранение как можно большей части мениска. В случае дисковидного латерального мениска некоторые хирурги теперь заходят так далеко, что придают такому мениску правильную серповидную форму. Процесс называется соосаризацией, и это мой новый любимый медицинский термин. Ваше тело забыло, что вы двуногие, и снабдило вас примитивным мениском? Не проблема, мы просто соосеризируем этого подлеца и сделаем его человеческим. Это тот момент истории, когда травмы колена начинают усугубляться. Как вы помните, большинству людей, переступивших порог ортопедической клиники, являются ее постоянными клиентами. Часто разрыв мениска — это только начало. Как только колено становится неустойчивым, травмы могут начать накапливаться. Это особенно актуально, когда кому-то выпала несчастливая карта дисковидного латерального мениска. Авторы исследовательской статьи с коротким названием «The discoid meniscus» утверждают, что дисковидный латеральный мениск связан с другими аномалиями скелетно-мышечной системы. Среди них высокая головка малоберцовой кости, дефекты малоберцовой мышцы, гипоплазия латерального мыщелка бедренной кости с латеральным расширением суставной щели, гипоплазия латеральной кости большеберцовой кости, аномальная форма латеральной лодыжки голеностопного сустава и расширение нижней латеральной коленчатой артерии. Ужас. Позвольте мне разъяснить. Дисковидный латеральный мениск связан с сильно выгнутым коленом, деформированной лодыжкой и некоторыми нарушениями кровотока. Достаточно сложно поддерживать колени в форме в долгой, жизненной гонке, даже если анатомия на 100% современная и нормальная. Попытка добраться до финиша с коленями, собранными по чертежам 5-миллионной давности, обычно заканчивается хромотой. Всегда может быть хуже. Ранее я оставил медиальный мениск без внимания, потому что у приматов он не имеет различий. Все приматы, от золотистых львиных тамаринов и обезьян, капуцинов до гориллы человека, в нормальных условиях имеют медиальный мениск S-образной формы. Однако в редких случаях вместо использования условного телефона-раскладушки дисковидного латерального мениска человеческое колено возвращается к стационарному телефону. Все восходит к мениску, существовавшему еще до приматов. Именно так обстоит дело с дисковидным медиальным мениском. Несколько лет назад у меня была студентка по имени Хейли, пришедшая как-то на занятие с большим коленным бандажом. Это был не один из тех небольших продаваемых без рецепта наколенников, которые во время игр носят участники спортивных лиг выходного дня. Это был громоздкий ортез, который люди носят после операции. Я поговорил с Хейли и узнал ее историю. Она много лет боролась с болезнью колена. И в конце концов ей потребовались многочисленные дополнительные операции, чтобы попытаться жить без боли. Хейли выросла в маленьком городке, в Восточном Орегоне. Она занималась несколькими видами спорта и стала опытной спортсменкой в волейболе, баскетболе и в софтболе. Софтбол — командная спортивная игра, очень похожая на бейсбол, но более безопасная и требующая меньшей физической подготовки. В софтбол играют как мужчины, так и женщины. Будучи десятиклассницей, она уже была на пути к своей мечте — играть в баскетбол в колледже. Однако во время игры в софтбол на чемпионате штата почувствовала, как ее левое колено хрустнуло. Через несколько дней с помощью магнитно-резонансной томографии, МРТ, у нее выявили разрыв медиального мениска. Также выяснилось, что медиальный мениск травмированного колена имел дисковидную форму. Дисковидный медиальный мениск обнаруживается гораздо реже дисковидного латерального мениска и встречается примерно у 1 из 1000 человек. Вслед за множеством других разрывов мениска и операций Хейли, в конце концов, удалили весь деформированный левый дисковидный медиальный мениск. В старшем классе средней школы ей пересадили медиальный мениск от покойного донора. Хейли и ее хирурги надеялись, что трансплантация положит конец этой проблеме. Однако за годы практически полного отсутствия медиального мениска остальная часть колена Хейли сильно пострадала, оставив под угрозой и другие анатомические структуры. Ее колено стало еще более неустойчивым, и на первом году обучения в колледже оно снова начало болеть. Следующим летом МРТ-исследование выявило у нее разрыв сухожилия 4-главой мышцы. После еще 2 операций на колене, направленных на восстановление разорванного 4-главого сухожилия и зачистку рубцовой ткани на пересаженном мениске, у Хейли впервые за 2 года произошла активация 4-главой мышцы на медиальной стороне. До 21 года она перенесла 8 операций на колене и знает чересчур много деталей об анатомии колена для студентки бакалавриата. Интересным дополнением к этой истории является то, что у Хейли есть однояйцевый близнец по имени Ханна. Колени Ханны, обладавшие точно таким же набором ДНК, развивались нормально. Во время внутриутробного развития клетки Ханны успешно проигнорировали вычеркнутые участки истории и собрали 2 современных колена. Девочка продолжила играть в волейбол в колледже. Клетки Хейли, имея тот же набор инструкций в то же самое время, в одной и той же утробе, создали 1 нормальное колено, но другое испортили. В заключение отметим, что Хейли не позволила проблемам с коленями удержать ее от любви к спорту. Сейчас она не так много играет в баскетбол, но занялась греблей с той же самоотдачей, которую проявляла всегда. Я лишь могу надеяться, что у нее не обнаружится какой-нибудь безумный атавизм в мышцах плечевого пояса. Эпидемия разрывов крестообразной связки. Болезненные, разорванные и в целом проблемные мениски — это лишь часть проблемы с коленями двуногих. Другой важный эволюционный опыт, связанный с человеческим коленом, возвращает нас к моей маленькой А-образной раме и поврежденной крестообразной связке. Переход к двуногости не пощадил связки колена. Первая причина та же, по которой мениски подвержены травмам. Весь наш вес давит всего на два сустава. Собаки, белки, панды, гориллы и все остальные наземные непрыгающие млекопитающие распределяют вес своего тела на четыре коленообразных сустава. Я не уверен, что у кенгуру и валаби хронически болят колени, но ставлю на то, что в Австралии кто-то это изучает. Поскольку весь вес человека распределяется на две ноги, человеческие колени обречены на страдания. В выигрышном положении оказались локти. Вы никогда не услышите о полной замене локтей, потому что вес тела на них не давит. У людей начинают болеть локти, только если они слишком много бьют по теннисным мячам или постоянно пытаются бросать бейсбольный мяч со скоростью 160 км в час. Повышенная весовая нагрузка — не единственная проблема коленных связок человека. Существует еще и проблема с осанкой. Как я узнал из своего болезненного эксперимента с приседаниями, в положении с согнутыми ногами или в приседе, основную часть энергетических затрат на поддержание позы берут на себя мышцы бедра. Как следствие, если человек садится на корточки, мышцы быстро утомляются. Чтобы стало возможным передвигаться на двух ногах, людям со временем пришлось подняться из приседа и научиться стоять прямо. В положении с выпрямленными ногами, когда бедренные кости находятся под углом во внутреннюю сторону, энергетическое бремя поддержки перемещается с мышц на хрящи, кости и соединительные ткани, удерживающие все это вместе. При прямохождении значительная нагрузка падает на коленные связки и сухожилия, которые особенно подвержены травмам у человека. При беглом взгляде на статистику травм крестообразных связок сразу бросается в глаза одна вещь. У женщин относительный риск разрыва ПКС гораздо выше, чем у мужчин. Безусловно, у мужчин разрывы случаются чаще, чем у женщин, но только потому, что больше мужчин занимаются теми видами спорта, в которых разрывы крестообразной связки являются обычным делом. Если уравновесить количество занимающихся спортом мужчин и женщин, то вероятность разрыва ПКС у женщин от 2 до 8 раз выше, чем у мужчин. В таких случаях, как и во всех научных исследованиях, полезно контролировать все переменные, а не одну. Если взять футболистов, то соотношение травм среди женщин и мужчин составляет 2,67 к 1, у баскетболистов — 3,5 к 1. Это означает, что у баскетболистки вероятность разрыва крестообразной связки в 3,5 раза выше, чем у игрока-мужчины. Ежегодно примерно 5% студенток, постоянно играющих в баскетбол или футбол, рвут ПКС. Чтобы проиллюстрировать это на примере конкретной команды, рассмотрим трудности, с которыми столкнулась женская баскетбольная команда «Нотр-Дам» в сезоне 2017-2018. За один год команда потеряла 4 наиболее важных игроков из-за разрывов крестообразных связок. Треть команды перенесла операции на колени в конце сезона. Остальные спортсменки собрались силами и проиграли всего 3 игры в регулярном чемпионате. Из-за разрывов ПКС они потеряли больше игроков, чем проиграли матчей. Невероятно, но девчонки преодолели все связанные с коленями напасти и выиграли чемпионат страны. Их состав был настолько истощен, что в матче за титул сыграли только 6 спортсменок. Межполовые различия в частоте разрывов ПКС оказываются настоящим змеиным клубком, который нужно распутать. Не существует общепринятого объяснения тому, почему женщины более склонны к разрывам крестообразной связки, чем мужчины. Одна из часто высказываемых идей состоит в том, что женское колено расположено под другим углом относительно бедра в сравнении с мужским. Некоторые полагают, что женский скелет представляет собой компромисс между лучшим углом для прямохождения и лучшим углом для рождения детей. Гипотеза хороша, но на сегодняшний день существует не так уж много доказательств в ее поддержку. Вопрос о том, являются ли анатомические различия значимыми, сам по себе спорный. И в конечном счете исследования не обнаружили особенные связи между углом, под которым расположено женское колено, и вероятностью его разрыва. Есть другое, более простое объяснение, которое, как мне кажется, имеет больше смысла. Женская крестообразная связка меньше мужской, даже если она стандартизирована по массе тела. Существуют убедительные исследования, показывающие, что вне зависимости от пола разрывы чаще происходят у тех людей, чья крестообразная связка меньше. Более толстая связка может быть менее склонна к разрыву при нагрузке. Женщины с большей вероятностью порвут ПКС просто потому, что у многих из них она изначально меньшего размера. Купите доску для балансирования. И последний фрагмент истории об эпидемии травм крестообразных связок. Как упоминалось в начале главы, большинство травм ПКС происходит бесконтактным образом, например, при приземлении в прыжке или при быстром торможении, например, при повороте или рывке. В случае приземления после прыжка вероятность разрыва связки выше, если колено разогнуто. Женщины, как правило, склонны к более прямой позе при приземлении, что также может частично объяснить большую частоту разрывов крестообразных связок у них. Вооружившись этим пониманием, некоторые тренеры начали проводить программы по предотвращению травм у молодых спортсменов, пытаясь научить их приземляться и выполнять рывки по-другому. Они надеются снизить уровень травматизма крестообразных связок с помощью серии упражнений с использованием досок для балансирования. Упражнения увеличивают силу и гибкость суставов, а также тренируют проприоцептивную чувствительность. Проприоцепция — это осознание положения различных частей своего тела. Предлагая испытуемым контролируемые прыжки и упражнения на равновесие, можно будет научить их прыгать и совершать резкие движения более безопасным способом. Проведенные в нескольких странах многочисленные исследования показали, что такие тренировки снижают вероятность травм крестообразных связок в различных видах спорта, от футбола до баскетбола и командного гандбола. Я никогда не узнаю точно, почему повредил колено во время того внутриуниверситетского матча. Назвав выемку, в которую входит моя крестообразная связка, маленькой А-образной рамкой, мой хирург вежливо указал на то, что она у меня довольно нежная. У меня явно неподходящие ноги для среднего полузащитника, и, возможно, на мою хрупкую крестообразную связку никогда и не было надежды. Вероятно, виновата и моя подготовка. Скорее всего, я потратил слишком много времени на отработку трехочковых бросков и недостаточно работал над проприоцепцией и правильной техникой прыжков и рывков. В конце концов, если вы получите такую травму и потеряете способность прыгать, значит, тот хорошо отработанный бросок в прыжке стал буквально выстрелом в колено.